Глава 24. Мы с Кэрри договариваемся встретиться на полчаса раньше Стейси, чтобы уже быть на месте. Кэрри покачивает бокал, сталкивая в нем кубики льда. «Я кое с кем встречаюсь», — говорит она. «Да?» «Да, пару месяцев как. Не хотела говорить раньше, чтобы не сглазить». Эйвери такая же, не любит рассказывать сразу, что она кого-то встретила. После этого зачастую отношения заканчиваются, и ей неловко, что она считала, что все будет иначе. Она переживает, что ее осудят, подумают, что с ней что-то не так, и поэтому ее отношения не складываются. Я частенько напоминаю Эйвери, что свидание — это долгий процесс, и она не в ответе за придурков. «Вы познакомились в Firevox?» «Нет». «Дай-ка угадаю, ты встретила его в магазине, и он попросил тебя сжать его бананы или что-то вроде того». «Наверное, продуктовый магазин — это нормальное место для знакомства, но там я обычно бываю в плохом настроении и испытываю приливы жара. Я возношу благодарность небесам за то, что мне не нужно наряжаться для похода в магазин. Постоянно пребывать в хорошем настроении, чтобы привлечь партнера, это, наверное, утомительно». «Смешно, но нет. Я познакомилась с ним в беговом клубе, но встречаться мы начали после того, как я записалась к остеопату, которым он и оказался. Дама в беде, — говорю я, — всегда работает». Я рассказываю про Макса, что проехался по моей ноге. Я тоже когда-то была принцессой, которую нужно было спасать. Сейчас я закатываю глаза, осознавая всю стереотипность. Надеюсь, у Майи жизнь сложится иначе. «А ему можно встречаться со своими пациентками?» «По обоюдному согласию, конечно». Теперь меня заинтересовал этот загадочный мужчина. Я не могу устоять и выпытываю дальше. «Ну, расскажи, какой он?» Кэрри краснеет. «Поверить не могу, что я ее смутила. Она же юрист, их наверняка часто застают врасплох». «Я обычно не рассказываю о своих партнерах, но он просто замечательный. Остановимся на этом». Я улыбаюсь. «Ладно». «Тогда расскажи, как вообще мир свиданий в целом? Я умираю от любопытства. Сама понимаешь, я 15 лет замужем, понятия не имею, что там происходит». «До этих отношений свидания бывали в основном неудачные. Я легко могу навести справки, и это очень помогает отсеять большинство. Ты бы удивилась, узнай, сколько мужчин ловили за вождением в нетрезвом виде и арестовывали за употребление наркотиков». Я уже занизила свои стандарты, и одну запись о вождении в нетрезвом виде пропускаю мимо ушей. Я отпиваю коктейль. «Ого, я и не знала. Ну что, его на таком ловили?» «Если считать, что он представился мне своим настоящим именем, то я ничего не нашла». Я морщусь. «Какой ужас!» Я осматриваю бар, вижу десятки мужчин и размышляю об их досье арестов и настоящих или ненастоящих именах. Один из них подозрительно косится в нашу сторону. Когда он видит, что я пялюсь на него в ответ, то отводит глаза. Я стряхиваю с себя нервозность. К нам приближается женщина в джинсах, свитере, удобных ботинках и с неряшливым пучком. «Фэллон, привет!» — говорит она. Я протягиваю ей руку. «Ты, наверное, Стейси». Я знакомлю ее с Кэрри и рассказываю, как мы недавно познакомились в приложении. «Уже без меня начали?» Она указывает на мой полупустой стакан. «Да, извини, надо было выйти из дома пораньше». «Понимаю». «Отлично, начало положено хорошее. Она уже меня понимает». Подозрительный парень снова смотрит в нашу сторону. Внешность у него самая обычная. На нем рубашка поло и джинсы, и при этом он пялится на Кэрри с телефоном в руке. Я игнорирую его и спрашиваю Стейси, чем она зарабатывает на жизнь. «Коммерческая недвижимость. Превосходный бизнес». Я вскидываю брови. И правда, превосходный бизнес. Но в ее словах я улавливаю сарказм. Стейси подзывает бармена. «Мне то, что у нее, только если это не вода». И вот теперь она мне очень нравится. Пьет то, что пью я. Стейси заламывает руки, от нее волнами исходит обеспокоенность. «Тяжелый день?» — спрашиваю я. «Ушла с работы пораньше. У ребенка проблемы в школе», — говорит она и добавляет. «А ты наблюдательна». Мне захотелось сказать ей, что будь я наблюдательна, то догадалась бы, что моя прошлая группа друзей собирается отказаться от меня. Я бы избавила себя от тонны душевной боли. Я смотрю в толпу, чтобы проверить, пялится ли тот странный мужик, но он ушел. Вот и хорошо. «Ну», — начинает Стейси, — «расскажи, почему ты решила зарегистрироваться в приложении знакомств?» Я рассказываю ей про мамочек в спа. Она внимательно слушает, в подходящие моменты хмурясь и закатывая глаза. «Врать не буду, слушательница из нее хорошая». Я подзываю бармена. «Ух, похоже, твоя дружба закончилась громко», — я киваю. «Три шота отшибателей памяти, пожалуйста». «Бедняжка, шот тебе не помешает. Поверить не могу, что они так с тобой поступили после всех этих лет. А ты ведь спасла ребенка той женщины из бассейна. Силы небесные, как это неблагодарно с их стороны». Она понимает меня по-настоящему. Кэрри кивает, она тоже активно слушала меня, не перебивая. Она поднимает шот. «Будем?» Мы со Стейси берем шоты и чокаемся. Я прокидываю свой и ставлю рюмку на стол. «Ладно, хватит обо мне. Мне интересно, почему ты ищешь новых друзей?» — спрашиваю я. «Как ты уже знаешь, из моего профиля я разведена». Я киваю. Не могу представить, каково это, а она еще и двоих детей одна растит. «Мой муж изменил мне с близким мне человеком». Я хмурюсь. Типичная история, мы все слышали ее сотни раз. «Какая подлость!» — вмешивается Кэрри. «Я застала их за этим». Я умираю от любопытства, но молчу. Пусть сама расскажет. Не знаю, что тут сказать, поэтому просто говорю. Мне жаль. А что я еще могу сказать? Мой муж целый месяц секретничал. Прятал телефон, уходил куда-то ночью и говорил, что ему нужно в офис. Я поняла, что что-то не так, потому что со своей работой он мог разбираться и удаленно. Он не очень продумал свои измены. Она прислоняет стакан к губам и делает глоточек. «Мне это надоело, и я сказала ему, что иду на встречу с подружкой. Он, естественно, нанял няню, а я пошла за ним». «Неплохо, она в игры не играет». Он пришел в бар. Я выждала несколько минут на парковке и увидела мою лучшую подругу. Она зашла в бар. Мое сердце ухнуло вниз, но я подумала, что, наверное, все не так. Может, муж планирует сюрприз, а подруга должна ему помочь? Все-таки она хорошо меня знает и дарит отличные подарки». «Логично», — говорит Кэрри. «Я не могла заставить себя зайти. Вдруг они планируют сюрприз, а я его испорчу. Я сидела в машине и пыталась определиться со своим следующим шагом. Я надеялась, что то, что может оказаться правдой, ею не окажется. Долго ждать не пришлось. Через час они вышли из бара, держась за руки. Потом прямо у пикапа они поцеловались. Я прикрываю рот рукой. Вот это безумие! Совсем как у Эленор с директором. Ну, просто сцена из фильма. Тяжко тебе, наверное, пришлось. Да уж. Я познакомилась с подругой в колледже. Вот уж не думала, что она украдет моего мужа. Я снова подзываю бармена и заказываю еще три отшибателя памяти. У нас с мужем все друзья были общие. Я думала, они встанут на чью-то сторону, но они просто исчезли. Я бы поняла, если бы они остались с Ричардом, потому что многие из них вместе играли в покер. А я подружилась с их женами, но ситуация так поразила их, что они просто ушли. Я вдруг чувствую особенную связь со Стейси. Я хочу обнять ее, но сдерживаюсь, чтобы не произвести впечатление прилипчивой и странной женщины. «Ого, у меня нет слов», — говорю я. «Поэтому я ищу новых подруг. Я подумывала переехать, но не хочу сбегать от проблем. Я учу детей быть сильными». Их задирают в школе, из-за чего я переживаю, но они оба ходят к психологу. Надеюсь, им это поможет. Кэрри пересказывает историю про домик у озера. Рассказчица из нее замечательная, поэтому Стейси слушает и ловит каждое ее слово. Мы снова опрокидываем по шоту. Мы поговорили еще час. Стейси по-настоящему мне нравится, и мы договариваемся встретиться на следующей неделе. Она спрашивает, прошла ли отбор. «Да», — говорю я. «На отлично!»